Первым на мой невнятный зов явился лысый эльф. Из радужной вспышки перехода вывалилась знакомая худющая фигура и в припрыжку направилась ко мне. На плече восседал нахохлившийся двухголовый попугай. Над лысой эльфийской головой с драными ушами кругами витало два нудно воющих привидения. Следом пёрся хромающий на обе ноги ужасный призрак крабера-предводителя, громко щёлкая страшной клешнёй. Орбит хрустелиана во всей красе. Босиком и в рваных штанах. Полыхнула ещё одна большая вспышка, из ниоткуда появилась очень знакомая стройная черноволосая девушка в чёрном облегающем костюме. За ней шагало три игрока, столь же мне великолепно знакомых. «Какого?» «Рос!» Радостно поприветствовал меня подошедший Орбит и плюхнулся в траву рядом со мной. «Рос!» Столь же радостно поприветствовала меня чёрная баронесса и плюхнулась в траву рядом со мной. Полуорк Алый Барс, Шёпот и светлобородый гном Круатан подходить не стали. Хотя тихушник Шёпот не удержался и весело мне помахал. «Орбит, это что?» — спросил я, ткнув пальцем в баронессу. «Прилипло. Подожди, я выйду на секунду и перерублю её кокону пуповину». «Орбит, только попробуй!» — прошипела глава клана неспящих и повернулась ко мне. «Я не виновата, и никто за тобой не следил. Просто мы сидели на краю верхней террасы Барат-Гадура и, свесив ноги в огненную бездну, грызли сивийские яблоки, болтая о житейских пустяках. И тут вдруг братишка выскакивает и, весело подпрыгивая, начинает напевать «Запределье, запределье, вместе с Росом в запределье я лечу». «Рос, если ты и правда собрался в запределье, возьми меня с собой, а?» «А? Ну что, тебе жалко, что ли?» «Не надо прикидываться девчиной с жалобными глазами», — усмехнулся я. «Раз ты так быстро подскочила при одном слове «запределье», значит, тебе там что-то надо, так?» «Возможно, к тому же я там ещё не была». «Что тебе там нужно, Буся, в запределье?» «Давай от прямых вопросов и ответов перейдём к сладким обещаниям», — мило улыбнулась баронесса, изящно уклонившись от ответа и не обратив внимания на сокращение Буся, обычно сильно её раздражающее. «Если прихватишь меня и группу моих сокланов с собой, я обещаю всецело помочь с твоей целью. Сделать всё, чтобы ты её достиг. Ведь ты тоже не просто развеяться собрался в запределье. Кстати, а зачем тебе туда?» «Легендарный экип для тирана. Его родной экип». Прямо ответил я, мысленно прикидывая все достоинства и недостатки предложения. «Я так и не понял, зачем мне тебя туда брать? У нас уже есть проверенная боями группа, у которых уровни красуются всего двузначным числом. Ты не можешь знать, что там окажется. Не можешь знать, с чем придётся столкнуться. Думаешь, помощь элитных бойцов окажется лишней?» «Элитных?» — хмыкнул я. «Элитных», — отрезала баронесса. «С тобой пойдёт отряд лучших. Я готова послать 20 сокланов, плюс пойду сама. Оберегать тебя от неприятностей и помогать во всём будет нашей приоритетной целью. Как тебе такое соглашение?» «Не выйдет», — качнул я головой. «Ты не знаешь деталей, касающихся отправки. Общий лимит примерно 30 рыл, плюс несколько питомцев, причём не отличающихся крупными размерами. Иначе не влезем. Точкой переноса служит небольшая расщелина. Кто туда сможет влезть, тот и полетит. Причём VIP-класса с широкими креслами не предвидится. Для всех только эконом-класс, впритык к друг дружке или даже один на другом штабелями. Мой личный лимит — 10 человек, включая в этот лимит меня самого. Из этого лимита свободно осталось лишь 3 посадочных места». «Чёрт, чёрт!» Чёрная баронесса задумчиво потёрла переносицу указательным пальцем, заглянула мне в глаза и вкратчиво попросила. «Рос, милый, расскажи об этой сделке в подробностях. Очень тебя прошу. А потом всё обсудим ещё раз». Протянул я. «Хотя, почему бы и нет? Слушай». Пересказать в деталях нашу встречу и договорённости с Флорианом много времени не заняло. Минут 15 от силы. И за этот промежуток к нам присоединилась вся моя бедовая команда, кроме беды. Кира, похоже, и правда решила отдохнуть от Вальдиры. Все новоприбывшие потихоньку присаживались рядом, и вскоре мы образовали плотную группу из игроков и питомцев. Бом тихо шептался с орбитом, пытаясь выбить из лысого эльфа детали о запределье, одновременно прислушиваясь к моим словам. Кэлен возбужденно сверкала глазами, уже предвкушая новое приключение. Остальные сидели спокойно. Разве что только Док гордо показывал всем серую хламиду с белой вышивкой на груди, явно хвастаясь новой экипировкой, прикупленной на деньги краберов. «Так», — протянула глава неспящих. «Архитекторы, значит?» «Рос, ты сказал, что главных трое. Ты, Флориан и Мурахром, правильно?» «В целом, да», — согласился я. «То есть твой настоящий лимит — это не 10 человек, включая тебя, а треть расщелины портала. И ты волен использовать свою треть, как тебе угодно, верно?» «Хм», — задумался я. «В принципе, наверное, может быть...» «Вы это не обговорили», — фыркнула баронесса. «Так и знала. Тебя собирались мягко обуть в тапочки лопуха, а ты не заметил, Рос». «Поясни наезд», — попросил я, невольно насторожившись. «Легко. К примеру, Флориан приведет своих игроков, запихает в угол, а оставшееся место в расщелине забьет питомцами. Например, такими пэтами, что отличаются большой грузоподъемностью. И тем самым он украдет часть пространства по праву принадлежащего тебе. Будете упираться носами в задницу чужого зверя и вдыхать запах поражения. Рос, одно дело сказать, вот твоя треть массового портала и делай с ней что хочешь. Это справедливо, с какой стороны ни глянь. Я не говорю, что тебя жестко обманули, но уверена, что тебя чуток подвинули. Я знаю архитекторов. Я уверена, что они постараются выжать из локации максимум полезного. Поэтому послушай меня хоть один разок, пожалуйста. Отпишись Флориану и уточни, что тебе нужен не лимит обиженного лоха в 10 человек, а законная треть портала. И тем самым ты резко расширишь границу своего ареала. Чужого ты не требуешь, претендуешь только на свое». «Ты во всем умудряешься найти подвох», — изумленно покачал я головой. «Я лидер клана, Рос», — жестко ответила девушка. «Мне по должности положено во всем сомневаться. И ты вспомнишь мои слова, когда увидишь, как добрый Флориан трамбует в расщелину целый десяток здоровенных грузовых животных, при этом ничуть не нарушая сделки. И друзей он приведет больше, чем 10 человек», простодушно объяснив это по принципу: так просились со мной, как тут отказать, а вдруг влезут? Поэтому лучше уведомить его сразу, что тебе нужна законная треть физического пространства, а не дешевый десятирыльный лимит. А про обещанные побочные трофеи поровну. Как ты их унесешь, если у тебя не будет запаса грузовых пэтов? Никак не унесешь. Будешь выбрасывать, а Флориан с друзьями будут собирать и грузить на своих зверей, опять-таки не нарушая сделки. Ведь это не он забирает, ты сам выбрасываешь. А он только подбирает валяющиеся под ногами. Так что, Рос?» «Ты права», — коротко ответил я, выводя на экран меню передачи сообщения. «Насчет трети ты права. Я сейчас его предупрежу. И своим советом ты заслужила себе билет. Если хочешь, отправляйся с нами». «А мои бойцы?» «Об этом сейчас поговорим». «Да что там говорить?» — крикнул шепот. — «Соглашайся, Рос, а то опять песенку про водяного петь начну». «Насчет бойцов, может, и договоримся», — добавил я, взглянув на тихушника. «Но одно условие самое главное — шепота с собой не берем». «Рос, Рос, погоди, не руби!» — завопил шепот, замахав руками. «Пошутил я, пошутил! Ты вспомни былое боевое, когда мы черепах пинали и баронессу посылали». «А?» Резко похолодевший голос баронессы не обещал ничего хорошего. «Ладно, шепота не берем». «А-а-а!» Тихушник схватился за голову. «Ребят, я больше не буду ни петь, ни говорить. Буду так запредельно тих, что только в запределье мне и место». «Кстати», — вспомнил я, — «а какие у вас отношения с архитекторами, товарищи не спящие?» «Холодные», — отозвалась девушка. «Весьма холодные. Но разве он должен тебе говорить, кого ты можешь с собой брать, а кого нет?» «Ты меня не подначивай», — широко улыбнулся я. «За гордость не бери. Погоди, дай с золотым мальчиком побеседую. Бом, ты куда?» «Я ща, там что-то в траве валяется». проворчал полуорк, широким шагом направляясь к ближайшему лугу, где совсем недавно мы с тираном славно поохотились. «Если не секрет, зачитай письмеца вслух», — попросила баронесса. Я лишь хмыкнул и сосредоточился на деле. Перестав обращать внимание на всех без исключения, я наконец-таки списался с Флорианом. «Привет, золотой рыцарь!» Как я и ожидал, долго ждать ответа не пришлось. «Здоров еще раз! Только не пиши страшных строчек, что ты передумал! Не разбивай мне сердце!» «Нет, все в силе. Только небольшое уточнение по условиям джентльменского соглашения». «Слушаю. Треть туманной расщелины моя. Ровно треть со всем ее трехмерным объемом. Пихаю туда все, что хочу и кого хочу. По своей трети решай сам. По последней — мурахром. Как тебе? Справедливо?» На этот раз ответа я дожидался куда дольше. Прошло не меньше двух тихих и напряженных минут, пока вновь не тренькнуло оповещение о приходе долгожданного письмеца. «Справедливо. Готов выкупить часть твоей трети за хорошую сумму. Мне просто надо бы одну дополнительную большую зверюшку перебросить и пару дополнительных людей. Не хочу обижать друзей. Прямо рвутся вместе со мной. Обиделись, что я их не беру с собой. Вот и пришлось им пообещать. Нужно место». «Как и мне. Извини. Треть моя, ни на что больше не претендую, но своего не уступлю. И еще. Со мной отправится черная баронесса». «Теперь все понятно. Чтоб ей. Не знал, что вы знакомы. Спасибо, что предупредил. Треть твоя. Что по мурахрому?» «За гнома с червем ничего не знаю. Окей, треть моя. Увидимся послезавтра». «Фуф», — покрутил я головой. «Деловые переговоры — штука тонкая». «Я угадала?» «Почти все», — кивнул я. «Ему была нужна часть пространства. Вернемся к нашим баранам. Ты идешь с нами. Плюс нас семь. Итого восемь и питомцы». «И тихий шепот за вашей спиной!» Дурашливо заныл шепот. «Возьмите меня, Рос! Вспомни, с кем ты бился плечом к плечу против госпожи Гнили!» «Помню», — ответил я. «А это, случайно, не тебя в канализации затоптали, когда ты за нами крался?» «Меня!» Враз набычился шпион на службе неспящих. «Если я этого шмыговитого засранца найду, если я только его найду...» «Шоп, помолчи!» Рявкнула баронесса, и тихушник моментально заткнулся. «Рос, милый, давай зайдем с другой стороны. Я предлагаю тебе, как начальнику, доверить всю черную работу мне. По логистике и отбору. Что скажешь?» «Скажу, что ничего не понял». «Ты хочешь взять с собой друзей. Хочешь получить легендарную экипировку. Это все твои цели?» «Плюс побочный профит не помешал бы». «Хорошо, правильные слова. Тогда доверь все остальное мне, а я обещаю помочь всем, чем смогу. Плюс процент от общей добычи лично тебе. 5% со всех трофеев уйдет в твой карман, вне зависимости от того, найдем ли мы там хоть что-то. Плюс вся алхимка, свитки и прочие расходники с меня. Что скажешь?» 8%, брякнул я. «Мне еще с остальными делиться». 2% тебе, им по одному. «Хорошо. По рукам?» «По рукам. Я и моя группа в 6 человек, плюс наши пэты. Это все, на что я претендую из пространства. Остальное за тобой». «Мы договорились». И уже второй раз за этот день мы ударили по рукам. На этот раз я и улыбающаяся, как сытая кошка, баронесса. «Шепот». Девушка резко встала, круто развернувшись к своему сопровождению. «Ась! Мне нужен наш спец по логистике вместе со своей командой. И нужен прямо сейчас. Времени в обрез. Улетаю. Кроти». «Да, босс». Мягкий и спокойный голос как нельзя лучше подходил светлобородому гному. «Гном Мурахром. Владелец легендарного каменного червя Крушила. Шахтер-профи. Уровень 112. Может, уже чуть больше. Найди его. И уговори. Идеал, он отправляется один, берет с собой только пэта. Все остальное с нас, включая защиту и помощь. В обмен мне нужно принадлежащее ему пространство массового портала. И еще, Кроти, друг мой, ты не представляешь, как я огорчусь, если узнаю, что архи нас переплюнут в этом деле и первыми захапают гнома с его третью портала. Мне нужна вторая треть портала. Нужна». «Понял, отправляюсь». Полыхнул второй переход за секунду, и гном исчез, так же, как и шепот незадолго до него. «Барс». «Ау». «Распотрошите наш зоопарк. Отберите лучших из лучших зверей. Нечистых перевозчиков, с боевыми умениями. На тебе же их снаряжение. Прикинь, что из артиллерии мы сможем навесить. Подумай над содержимым сумок с боеприпасами, алхимом, свитками и запасной экипировкой». «Список участников?» «Список я составлю сама», — хищно усмехнулась черная баронесса. «Но сначала надо переговорить с логистиком». «Да, Барс, скажи нашим яйцеголовым, пусть найдут книгу «Три легенды воедино». А разведчики пусть ищут на какой-то реке крохотный островок, разрубленный пополам. Как найдут, а они должны его найти. Пусть замерят объем и поделят на три. Фотографии и замеры к логистику и ко мне». «Сделаю». Алый Барс исчез, но черная баронесса не осталась в одиночестве, ибо в той же стороне из вспышки портала выпало сразу 5 незнакомых мне игроков со значками неспящих у игровых ников. Охрана. Буся редко бывает одна. «Список, список! Рос, ты чего рот раскрыл?» «От шока. У меня чувство, что ты меня немножко поимела». «О, какие умные слова! Значит, получилось, и я тебя образумила!» — фыркнула девушка. «Нет, тебя я не имела и не собираюсь. Все куда более честно, чем было бы, окажись ты с архитекторами. Они не кидалы, но прежде всего думают о родном клане, как и все остальные, включая меня. Пойми ты, наконец, честно никогда не бывает честно, и все всегда упирается в мелкие детали, которые ты по неопытности пропускаешь мимо глаз. И теряешь на этом. Хотя официально тебя никто не обманывает. Кстати, о путешествии. Рос, ты ведь не заставляешь своих друзей путешествовать с тобой в обязательном порядке?» «Нет, конечно. Решают они сами». Оскорбился я и по довольной улыбке баронессы понял, что зря столь поспешно открыл свой рот. «Ясненько. Ты настоящий друг, Рос. Так-с, с кого бы начать?» «Док, врач ты наш любезный, многообещающий. Уже на рекрута не спящих, похожий до жути. С тебя точно толк выйдет». «Правда?» — расплылся док, как кусок намоченного сахара. «Угу. Слушай, тебе еще уровней 50 набрать, и просто идеально будет. Давай так. Я сейчас попрошу наших ребят-рекрутов, и они тебя за недельку так быстро подкачают, что ты у нас прям золотым самородком станешь. Как раз у них свободное место в боевой группе имеется. А насчет друзей не волнуйся, я с ними своего личного доктора пошлю. Он за ними присмотрит, пока ты растешь над собой». Тихонько протянул я, поднимаясь на ноги, благо тиран наконец-то выспался и сонно зашевелился, подбирая под себя лапы. «Пойду я крыс побью, а то бом там уже почти все подобрал». «Рос!» — робко позвал меня док. «Это... что скажешь?» «Док». Я сокрушенно покачал головой, так и не обернувшись. «Я-то здесь при чем? Я свое дело уже сделал, позвал тебя с собой. А вот идти или не идти, решать уже тебе. Прикинь все за и против, подумай, а потом решай. Это всех касается, кстати. Думаю, добрая баронесса многим сделает столь же щедрое предложение». «Док». Ему не зря намекнули на похожесть на рекрута неспящих. Вскользь, но намекнули. То есть дали понять, что со временем док может надеяться на вступление в ряды одного из мощнейших кланов Вальдира. Чем-то он баронессе понравился. Возможно, своей начитанностью и стремлением изучить лекарское дело от и до. Далеко не каждый игрок, выбравший себе класс хиллера, будет на досуге читать анатомию полуорков. Или еще чем-то приглянулся. «Я иду с тобой, Рос!» — звонко воскликнула Кэлен. «Даже не обсуждается. Никаких других предложений не хочу, не приемлю и рассматривать не буду. Вот. И пойду-ка я тоже качем займусь. До самого послезавтрашнего утра. Всем пока!» Волшебница Кэлен, ищущая, помахала ручкой задумчивой баронессе и бодро направилась в неизведанные дали, собираясь учинить массовый забой местной живности. Вот хотел я в этом мирном озерном крае в одиночку побегать. А как-то вышло, что через шаг теперь буду натыкаться на членов своей команды. «Я с ней!» — коротко прогудел Крей, направляя стопы за своей обожающей приключения и славу любовью. «Что ж вы все такие упертые-то?» — вздохнула глава клана неспящих. «Что скажешь, Вайболит?» «Ну, Тут ведь это...» Замямлил что-то невнятное лекарь, и дальше я уже не слушал, занявшись тасованием заклинаний и поглядывая на вернувшуюся в этот мир кабанью семейку, настороженно похрюкивающих и смотрящих на мое приближение с глубоким подозрением. Остаток сегодняшнего дня и весь завтрашний. Опять у меня появились жесткие сроки, но, слава богу, суть моих действий осталась прежней. Прокачка самого себя и питомца. Хотя бы это радовало, что не приходилось все планы радикально менять на корню. Позевывающий волк плелся следом, с каждым шагом становясь все бодрее и жизнерадостней. И уже начал хищно поглядывать на хрюкающих кабанов, явно видя в них бегающий завтрак. За время короткого сна тиран подрос в холке еще сантиметра на 4. Сейчас рядом со мной шло лохматое чудовище с черно-белым окрасом и радостной улыбкой во всю зубастую пасть. Больше подобного зверя не скрыть малым ростом и непритязательным видом. Теперь за сотню шагов было видно, что по лугу шагает молодой легендарный волк. Подняв обе руки, я, не раздумывая, накрыл кабанов боевой магией, одновременно посылая тирана в атаку. Понеслось. Пусть без химических ускорителей роста опыта, но мой волк будет убивать до самой ночи, до тех пор, пока я не выйду из игры. Ужаленный горстью впившихся в полосатую шкуру углей папаша кабан подпрыгнул и злобно завизжал, ринувшись на меня. На его пути встал волк. По траве закувыркалось два сплетенных тела. А я перенес огонь на мамашу и кабанят.